причин. Развязки не жалей. Давай споем твою любимую песню. Твоя любимая песня сейчас звучит для тебя. Для тебя. Давай со мною вместе. Чем я жил? Все это для тебя, все это для тебя, все это для, все это для тебя, все это для тебя, все это для тебя, все это для, все это для тебя, все это для тебя. Для тебя.